Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь молодая? Нормально. Что, поспала немножко хоть? А? Поспала немножко? Как поспала? Ночью спала. Вздремнула после ужина? Нет, не знаю, не дремала. А тебе сегодня какая-то баба звонила, что-то ты кричала сильно в коридоре, я слышал. Баба звонила? Какая-то баба тебе звонила, Мария, что ли, как ее зовут? А в дверь звонила? Да, в дверь, и по телефону, что-то крики были сегодня. Ну, там какая-то одна старая знакомая вспомнила меня, адрес узнала. Старая знакомая? Да. Как ее зовут? Мария? А, не знаю. Приехала там от нашей общей знакомой. Да как же ты дверь-то открыла посторонним людям? Да баб я не боюсь. Баб ты не боишься? Ну я в глаза посмотрел, пожилая женщина. Че я буду пожилую бабу бояться? Да так это из 218-й, может, курдючка пришла? Да нет. Она знает мою кличку в детстве, как меня звали. А как тебя в детстве звали? Ляля. Как? Ляля. Ляля? Да. Так Новодворскую зовут Лялечка. Ну вот, и я была на Новодворской. И ты Ляля была? Она как назвала Ляля, я подумала, что это человек со старой квартиры нашей. А где ты жила на старой квартире-то? Около ЦДСА. Это на этой, на метро... Театр ЦДСА, знаешь? Знаю, конечно, метро Сухаревская. Вот в этом районе жила. Метро Цветной бульвар, Сухаревская, да? Да нет, ближе сюда, к универмагу Маринскому. А, ну Марина Роща это сейчас называется. Нет, она уже не называлась у нас Мариной Рощей. Она кончалась рынком, да? И универмагом. Ну, а я за универмагом жила. Меня еще тогда в проекте не было, я же молодой. А ты-то с 27-го года? 27-го. Или с 29-го? Нет, 27-го. А что ж ты врала, что ты себе 2 года приписала? Ну, это мое дело, что вспоминать. Что нужно было, то и делала. Вот эта баба сегодня пришла, назвала тебя Лялей, да? Да, и я сразу поняла, что это дело со старой квартиры. А, и открыла ей, да? На старой квартире меня все звали Ляля. Ляля? Ну ты же Валя, причем здесь Ляля и Валя? Я Валя, а маленькая была, Валя не выговаривала, а спросит, как тебя звать? Я Ляля. Ой. И прозвали Ляля. Лялька. Так этой бабке-то уж лет 90 тоже, наверное, почти. А? Этой бабе сколько лет тоже, бабке-то? Эта баба не молодая, рвалась в дверь, не молодая. Подожди, ну ты ее открыл, я что-то понять не могу. Посмотрела в глазок, баба пожилая, да. Чего я буду бояться? Открыла дверь. Так. Она говорит, я от такой-то фамилию называю женщины, которую я знаю. От какой она? А? От какой фамилии? Ну, неважно. Не, ну подожди, ну какой это самый, Новодворский? Ну, допустим, от Ивановой, допустим, от Ивановой. Так, она, я от Ивановой, эту Иванову я знаю. Но нет, не Иванова, это я приблизительно ну, говорю. Ну, а нет, ты точно скажи, для истории... А зачем тебе? Не хочу я раскрывать своих старых знакомых. Сразу книгу пишем о тебе, книгу. А? А тебе книгу пишет Некрушин Димка. А что обо мне писать? Что я танцую где или выступаю, и на митинги хожу? Что про меня писать? Сижу и сижу в четырех стенах. Ляля, значит, ты Ляля Анусова. Анусова. Да. Значит, вот. Была Ляля. А стала Ваня. И когда она в дверь сказала Ляля, я думаю, это со старой квартиры человек. Ёб твою мать, как интересно. Закручивается сюжет для Некрушина. Ой, это вообще... Так, давай дальше. Так, ты открыла дверь, дальше что? Она и говорит, называет фамилию, допустим, я от Ивановой. Так. Вот, эту фамилию я знаю. Окей, так. Это подруга моей сестры, которую она фамилию назвала. Подруги моей сестры фамилия. Так. И все равно я ее не пустила, потому что смотрю, рожа незнакомая. Если бы моя подруга была, то моей сестры подруга люди! Валь, черти что! Это, ты знаешь, между нами, девочками и мальчиками, это аферисты прознали твою подругу и теперь рвутся в квартиру. Во-во-во, точно. Она прям рвется в квартиру. Я не пускаю, она прям рвется. Я говорю, не рвись, я тебя не пущу. А ты кричала кислотой охуячу, кричала на нее? Да нет, чего старая пожилая женщина, чего мне ее бояться? Она с ножом ходит, это бандитка. Она назвала фамилию. Неважно, Валь, ее бандиты подговорили. Назвала фамилию! Подруга моей родной сестры! И все равно ты ее не пустила. Ты посмотри, какая... Все равно не пустила. Это не бабка, а кремень. Прям кремень. Она говорит, я хочу насчет твоей сестры поговорить. Я говорю, я сама с сестрой своей могу разговаривать. Че ты... Ты будешь о моей сестре говорить. Так подожди, ты... Когда я сама с сестрой могу разговаривать. Ты вышла на лестничную площадку-то? А сестра сейчас в больнице, у нее сахарный диабет. А, ну это толстая, так называемая. Да нет. Как Люська. Раз прям 54 килограмма весит. Люська, да? Никакая не Люська. Да что ж ты за... А, Люська, худенькая. Ты сестру... Не толстая, худенькая. Худенькая. Так ты что, сестру свою забыл, как зовут уже даже? А? Ты уже даже сестру запуталась, как зовут. Люськой зовут. Ну, Люська. Она в больницу попала. Это ее подружка. А. Подружки, они с детства вместе работали на «Правде». По одной специальности. А это не сама подружка. Подружку-то я знаю, может, пустила бы. А это подружка ее подружки. Так это пранкеры или кто-то, это аферисты? Идите, какие пранкеры! Это фамилию назвала, я знаю эту фамилию! Это аферисты подговорили эту бабку, заплатили ей к пенсии деньги, чтобы она к тебе... Не неси чепуху! Я не знаю, что ей нужно было, но она хотела беседовать о моей сестре, которая лежит в больнице с сахарным диабетом. Да, могла бы тебя на улицу вызвать, не обязательно в квартиру рваться. Во, рвалась в квартиру, я хочу о твоей Люсе поговорить, а Люсе в больнице с сахарным диабетом лежит. Валь, ну это подозрительно, согласись, что это очень подозрительно. Вот и я думаю подозрительно. 0-2 могла. Но фамилию какую-то она назвала, это фамилия ее подруги. Да. И назвала меня Ляля. Потому что меня Лялей называли на старой квартире. Ты Ляля 2 у нас будешь, это в пранках будешь зваться Валя-Ляля. Ляля-Валя. Угу. Тетя Валя-Ляля. Да срать я ваших пранкеров хотела. Валь, а Маринка тебе звонила? Какая Маринка? Мария из 218. Все, никто не звонил. Да? Валя, это сам. Сегодня никто не звонил. А вчера? Вчера не помню. Валь, ну короче... Может, звонили. В общем, ты бабку эту не пустила. А вчера звонили. Ну ты на 3 буквы послала. А? Ты на 3 буквы послала, да? Нет, не посылала. Не посылала? Говори, сука, кислотой охуячу, в пизду ножик. Ничего я не говорила, я говорю, что... Это фамилию, которая, ну, допустим, Иванова она. Да. Я от Ивановой, так? Да. Ну, да. Там не Иванова, я знаю. Какая? Ну, она говорит от Ивановой, а не Иванова. А я-то знаю эту Иванову фамилию-то. Ты запуталась, Валька. Так, ну... Чего я, блядь, запуталась? Чего я запуталась? Не... Фамилия ты моя... Фамилия называет... Подруга моей сестры, родной! Эта бабка отсидела 20 лет за вымогательство. Ты что, не знаешь, что она отсидела? Это старая рецидивистка к тебе приходила. Ты что, не знаешь, что она после войны отсидела в сталинских лагерях за аферизм? Чё ты человека не знаешь, а опоришь? Я знаю. Ты же не знаешь. Её подговорили друг... Это подруга! Какая? Подруга! Подруги моей сестры! Подруга любовницы твоей матери. Ой, господи. У меня есть сестра! У сестры есть очень близкая подруга! А эта приехала от очень близкой подруги! И назвала мое имя детское! Как меня в детстве звали! Ляля. Да. Тут и уроняли, потому что кто знает, что меня в детстве Яля звали. Сейчас варьё. Все через интернет и через подруг. В интернете никакой Яли нет. Это, блядь, 7 лет назад. 8 лет назад звали Лялей. Ляля. Анусова Ляля. Да, 8 лет назад называли Лялей. И она рвется и кричит: Ляля, открой! Ля-ля, квартиру давай, она кричала так? Нет, не кричала. А подразумевала? Хуй вам всем, а не квартира, хуй вы ее у меня добьетесь. Нет, она кричала: Ля-ля, квартиру давай. Никакая квартира, она говорит, хочу насчет твоей сестры поговорить. Опять ты орешь на... Я говорю, а с сестрой сама могу поговорить, почему ты должна о моей сестре говорить? Ну ты вышла на лестничную клетку, всклокоченная. Нет, не вышла. Вся всклокоченная, вся как на обезьяну похожая ты стала. Кто? Ты. Я знаю, что я стала некрасивой, была красавица молодости, а сейчас Бог, Господь надо мной насмеялся. И такую страхуидолу к старости меня сделал. Валь, какая же ты это, как же ты умеешь говорить хорошо? Вот где... Из красавицы Господь сделал обезьяну. Валь, где тебя так научили изъясняться? Вот прям... Если бы ты видел мою фотографию, ты бы сказал, действительно красавица. Значит, завтра, Ляля, я к тебе приду или сегодня, и ты мне покажешь свои фотографии, Ляля. Лялечки. Да не собираюсь я тебе показывать. Ляльчики свои. Я говорю, что была красивая. Ну, в общем, ты эту бабку не... Подтвердить могут фотографии. А где их найти, твои фотографии? У меня их целый альбом. Давай я тебе к пенсии приплачу 5000, и ты мне отдашь фотографии свои. Чего? И давай я тебе заплачу 5000, ты мне отдашь фотографии. Я их отксерю и выложу в пранк. Хорошо, я кладу фотографию, ты кладешь 5000 в мой ящик. Ага, так. Вот. Банк приколов, такие есть деньги, банк... А я кладу в ящик свою фотографию. А ты в чей ящик положишь? А? А ты в чей... Фотографию положу. А ты в какой ящик положишь-то? Свой. А деньги вперед или фотографию вперед? Деньги вперед. Хорошо, а когда это мы сделаем? Так вот провернем аферу. Хоть завтра. Ага, так, во сколько, давай договоримся. А ты завтра кошек будешь кормить? Я давай к тебе на улице подойду лучше, может быть. Валь. А? Завтра кошечек будешь кормить? Не знаю. А то давай на улице провернем аферу. Я тебе 5000, банк приколов, а ты мне фотографию свою. Да нет, лучше через ящик можно общаться. А там, знаешь, курдюки не дремлют. Они увидят, что я 5000 кладу, они сразу схватят, и все, и потом... А ты сам и курдюк. Я курдюк. Да. Я из 215-й, ой, из 214-й, из 6-го. Угу. Я журналист. Как же ты меня узнал-то? Ты мне телефон мой знал. Телефон мне давала, когда кошек кормила. У меня кошка еще была, помнишь, лысая. Когда я кошек кормила, я никому телефон не давала. Я не пьяная, я все помню. У меня лысая кошка была, помнишь, сфинкс. Я со сфинксом гулял около подъезда, около 6-го. Нет, не помню. Ты еще говоришь, у тебя такая кошка красивая, лысая. У меня розовая лысая кошка. Нет. Так никакую я рыжую и лысую не встречала. Ты мне еще ни разу. Кусок сала дала. Помнишь, кусок сала дала? Не путай меня с кем-нибудь, это не я была. Да ладно, никому я никакой сала не давала. У меня в доме сала не бывает. Кошка моя сало любит. Лысая кошка моя сало любит. Угу. А ты дала сало ей кусочек. Она... Нет у меня в доме сала! Никакого сала я не давала! В коротком голубом халате пизду было видно, помнишь? И ты ебёна мать, я твой голос знаю, ты из 218-й. Так, давай я тебе 5000 подложу, ты мне фотографии, не еби мозги. И ты мне не еби, ты что, я твой голос не знаю, ты из 218-й. Я из 214-й. Нет, 18-й. Как меня зовут-то? Игорь. Игорь? Сколько мне лет? Да. А я знаю, что сколько? Ну, по голосу сколько мне лет? Я не умею определять возраст. Ой, ты вообще даже голоса не различаешь, Валюшка. Не знаю, я не умею голоса, возраст определить по телефону, это невозможно. Я тебе приносил тогда для кошки корм и шоколадку, это же я приходил, помнишь меня? Помню. Как, еще приходил... Корм я взяла, помню, еще ты приходил. Заказное письмо я тебе приносил, я был в зеленой кофте, в ярко-зеленой кофте, помнишь меня? Тебя я не помню, потому что ты подложил и убежал. Нет, еще мы летом приходили, я говорю, Валь, тебе письмо заказное, ты вышла, помнишь? Помню. Я был в зеленой куртке в зеленой, в такой, в толстовке, я... Ты еще на меня посмотрел, я говорю, бандиты вымогают квартиру, ты же вымогают, и дверь начала закрывать медленно, вот так, помнишь? Помню. Ну, вот это я. Это что, я разве Курдюков? Нет. Ну, это я. Не помню. Ко мне ноги рвутся, ебать вас в рот всех. И шубу приносили, а ты такая... Да, и шубу приносили, я говорю. На помойку отнеси чай, я на вас орала. Так бабка-то сегодня приходила. Чё ж ты, она бедная, с больными ногами, ехала из другого конца Москвы. Кто? Бабка-то, которая говорит, Ляля, открой, Ляля. А кто тебе сказал, что у нее больные ноги? Так она еле поднималась, я сегодня на этаже, и она еле-еле поднималась, лифт не работал. Ты что, я ее видел, что ли? Конечно, она шла сегодня. А? Я ее видел, она сегодня шла, еще у меня домофон спросила, я ей сказал, этот кодовый замок. Она пошла, говорит, я к Вале, к Ляле. Больные ноги, да? А ты не открыл. Как тебе не стыдно вообще? Как у тебя совести нет, Валюша? Какую совесть? Я эту бабу не знаю. Чего это я ее должна впускать? Я ее не знаю. Чайку попили бы, полесбияничали бы с ней. Я еще не ебнул, чтобы лесбияничать. Ну ладно, это я шучу. Но чайку могли бы попить, она бы вспомнила. Нахуя она мне нужна? Я ее первый раз вижу. И кто она есть? Это подговорил... Подруги моей подруги, хуй знает что! Седьмая вода на киселе. У моей сестры есть подруга, а она подруга подруги, ебаная в рот. Это Килка ее подговорил, с Алтайки, Килка подговорил. Она приехала с Алтайского края, женщина. Какое в Алтайском крае, не знаю, что я Ляля в детстве была. Чего не счёшь-то? Ебя на мать! Дверь открывай! Фотографию давай, я тебе 5000, ты мне фотографию. Вот положи в мою ячейку почтовую. Так. 5000, и получишь фотографию. Туда же я и фотографии положу. А как я открою ящик-то? У меня ключа нет от твоего ящика. А у меня там нараспашку. Да? Но завтра во сколько мы провернем это дело? А тут время не нужно. А, то есть я должен... Подожди, ящик на распашку? Там в уголочек денежки положи. Никто туда распахнутый не полезет. Никому он не нужен распахнутый. Курдюкова мать толстая обезьяна сразу схватит 5000. Да, правда. Она что, по всем ящикам ловит? Она там вечно тусуется, что-то около ящиков. Смотрит, что плохо лежит. А что-то может лежать-то? Ну, не знаю, там газеты ворует она. Советскую Россию. Советскую Россию ворует газету такую. Да, я ни одной газеты сейчас. Даже вечерку раньше приносили, а сейчас и вечерку не стали приносить. Валь, когда пойдем с тобой на улицу гулять? Гулять не собираюсь. 1 мая скоро на митинг хотим мы пойти с ребятами. Разве будет митинг? Зюганов поведет митинг. А, Зюганов поведет? Метро Октябрьский? Да, метро Октябрьский? Он коммунист. Он заядлый коммунист. А ты тоже была коммунякой? Никогда в партии не была. Не была в партии? Беспартийная. Ой, странно как-то ты. Вроде с высшим образованием таких людей обычно любили. А я подавала. А у нас был ЧП с одним коммунистом. Его арестовали. Кто-то дал ему рекомендацию. Кто давал рекомендацию, того арестовали. И после этого нас рекомендации... Просила, дайте рекомендации в партию. Никто, все. Да. струсили после этого случая. А во сколько сегодня это приходила бабка приходила, во сколько? Да, часа в два, наверное. Блять, как же она узнала домофон, по-твоему? Как она пробралась в подъезд, интересно? Во, и я удивляюсь. Ну, в подъезд кто-нибудь шел, и она промахнула. А, и прям узнала, что ты там живешь, прям. Это офигенно. Адрес узнала. Адрес-то... Подруга. Моей сестры-подруги. Да это... И узнала адрес. Да это Селин Депати или это... Это кто-нибудь, может быть, ВВП или Каспер, это подговорили пранкеры ее, эту бабку, подговорили они. Да какие там пранкеры, хуянкеры? Лукьяшка, Лукьяшка подговорили. Имя с детства идет, какие тут пранкеры? Слово детства имя знает. А тебе нравится Валерия Новодворская такая, коммуняки проклятые? Знаю. А тебе нравится она тебе, не? А? А тебе нравится она как политик? Да прям нравится. Чего она в ней хорошего? Она ёбнула. Такая придурочная. Да, она тоже Ляля. Её Ляля называют. Ляля. Её Ляля зовут, да? Да, представляешь, вот теперь две Ляли будет. Одна Ляля и вторая. Угу. Пранкеры, пранкеры. Валя, а какую... Сейчас меня Ляля никто не называет. Все Валя зовут. А если к тебе завтра придёт аферист и скажет, Ляля, открой, ты что скажешь? Ничего, не открою все. Будешь кричать, кислотой плескану, кислотой плескану. Старая ворона. Нужно будет и плескану. Старая ворона, квартиру нам не отдаешь, я тебе такой завтра устрою, 5000. Блядь, что захотел, квартиру? Квартиру. Угу. Квартиру. Хуй тебе, блядь. Квартиру. Да ты хуй из 218-й, ебёный мать. А ебёшь мозги из других квартир, ты из другого подъезда. Хуй ты ебёшь мозги? Валентина Петровна, отдай нам... Ты Курдяков, ебёный мать. Отдай нам квартиру, Валентина. А я должна знать, кого давать-то. Фамилию назови. Меня зовут Собянин. Как? Собянин. А-а-а, мэр города, мэр Москвы, блядь. Вор Москвы. Тебе квартиру нужно, мэру. А нет, мэру. Будем заселять оттуда многодетных. Ты должна заботиться о многодетных людях, у которых много детишек. А ты... Да я не райсобес. А райсобес где у нас находится? Нужно будет, узнаешь. Валь. Вот там квартиры дают многодетным. А завтра бабка опять придет, она придет с пистолетом и тебя будет пугать. Вот так, квартиру давай, сказала, квартиру давай, сказала. Ляля, квартиру давай. Нет, она квартиру не просила. Да что ты.